Леонид удивленно посмотрел на свою ладонь, которую только что отнял от груди. Она была липкой. Темно-бурая жидкость стекала сквозь пальцы на землю, а Леонид все завороженно смотрел на ладонь, одновременно отмечая, какая нестерпимая боль пронзает его. Теперь никуда не нужно бежать, и вообще ничего не нужно делать. Осознание этого вызвало у него улыбку. Смерть решала все проблемы. Ноги подкосились, и с улыбкой на лице Леонид рухнул на покрытую росою траву. «Второй раз намного проще», — сказала Мила, опуская беретту. «Ты?» — не верил глазам Илья. «Любовь, любовь!» — зло процедила сквозь зубы Мила. «Надоела эта лабуда, да чертиков!» Она посмотрела на Илью, и тот отшатнулся, испугавшись, что девушка сейчас пошлет пулю и в него. Мила усмехнулась. Она стала другой, и это ей нравилось с каждой новой минутой. «Ну что, Санта-Клаус, ты, кажется, говорил о тандеме?» «Каком?» «Плохо понимаешь? Ты ведь вроде как инструктор по убийствам. Что тебя смущает?» «Я ранен», — кивнул на руку Илья. Мила подошла к нему, оглядела руку. «Пуля прошла на вылет, так что все путем. Сейчас перевяжем». «Ты кто такая?» — глядя в глаза девушки, спросил Илья. «Ну, если тебе не нравится имя Снегурочка, меня зовут Мила. И с некоторых пор я полюбила стрелять из-за денег. Ты ведь тоже инструктируешь ради денег, нет?» Илья посчитал за лучшее промолчать. «И еще, ты человек Родова, как я слышала. Мне это подходит». «Подходит?» Илья поморщился. Он не знал, на что сейчас реагировать, на боль в руке или на слова девушки. «Ты знаешь Родова?» «Скажем так, я знала людей, которые были связаны с этим человеком». «И что? Пора тебе выслушать мое предложение. Может, сначала посмотрим мою рану, а? Лучше совместим». Мила помогла Илье войти в дом, по его подсказке отыскала аптечку и стала перевязывать рану. «Кирю уже можно вычеркивать из жизни», — решила она. «Если его там не прибили, то...» «Но, скорее всего, прибьют. А раз нет Кири, почему бы его не заменить? Вот этим человеком. Он тоже знает Родова и, вполне возможно, сообразит, кому можно продать дискеты, которое следовало еще взять, как и 100 000. И в этом смысле инструктор киллеров подходил лучше, чем Киря». Выслушав предложение Милы, Илья надолго задумался, а затем произнес: «Это придется возвращаться». Но затем он подумал о деньгах, которые, по словам девушки, могли светить ему. Еще о том, что таких денег Родов ему никогда не платил и... «Но это того стоит», — выдохнул он. «Вот именно», — поддержала Мила, глаза у которой по-новому заблестели. «Это того стоит. Возьми на столике ключи и выгони из гаража машину».